там бывает мирным, а атом мирным не бывает. Не родился еще атом, что себя мирным называет. Он просто берет и убивает. Для того он и рожден, как атом. Или как нейтрон, или как протон. Солнышко хочу на Волгу искупаться, а тут какую-то бурду по телеку давай бояться.